Глава 11. Благодарность Анны Австрийской. Атосу было гораздо легче, чем он воображал, найти доступ к королеве. По первой его просьбе ему назначили желанную аудиенцию на следующее утро, при утреннем приеме, при котором он имел право присутствовать по рождению своему. Огромная толпа наполняла дворцовые комнаты в Сен-Жермене. Никогда в Лувре или в Пале-Рояле не было у Анны Австрийской столько поклонников и льстецов. Только вся эта толпа состояла из второстепенных дворян, потому что все известнейшие вельможи находились на стороне принца де Конти, де Бофора и Куадьютора. Впрочем, чрезвычайная веселость царствовала при этом дворе. Особенная черта этой войны – та, что выпущено больше куплетов, чем пушечных ядер. Двор пел куплеты на парижан, которые пели куплеты против двора. И хотя раны от этого были не смертельные, однако очень мучительны, потому что их наносило страшное оружие — насмешка. Но среди этой общей веселости и внешней беспечности все умы были серьезно заняты одной мыслью — останется ли Мазарини министром и фаворитом? Или Мазарини, налетевший с юга как туча, исчезнет вместе с ветром, который принес его. Все на это надеялись, все этого желали, и Мазарини чувствовал, что около него низкие поклоны и лесть прикрывают ненависть, плохо скрываемую под личиной страха и корысти. Ему было не совсем хорошо. Он не знал, на кого надеяться, не знал, на кого опереться. Даже сам принц, сражавшийся за него, никак не пропускал случая посмеяться над ним или унизить его. Два или три раза Мазарини хотел показать свою силу перед победителем при Рокруа, но принц одним взглядом дал ему почувствовать, что защищает его не по убеждению и не по привязанности к нему. Кардинал обращался к королеве как к единственной своей опоре. Но два или три раза ему показалось, что и эта опора шатается под его рукой. Когда наступил час аудиенции, графу де ля Фер объявили, что королева непременно примет его. Но надо подождать несколько минут, потому что королева советуется со своим министром. Это была правда. Париж прислал новую депутацию, которой поручено было постараться привести дела к какому-нибудь окончанию. Королева совещалась с Мазарини, как принять этих депутатов. Все высшие правительственные лица были чрезвычайно озабочены. Атос не мог выбрать времени хуже этого для переговоров о своих друзьях, ничтожных атомах, неприметных в этом вихре. Но Атос, человек непреклонный, не менял принятого решения, когда ему казалось, что решение это согласуется с его совестью и налагается на него долгом. Он требовал, чтобы его непременно приняли, и хотя он не прислан ни от принца де Конти, ни от Бофора, ни от герцога де Бульона, ни от Дельбёфа, ни от Куадьютора, ни от герцогини де Лонгвиль, ни от Брюсселя, ни от парламента, однако имеет очень важное дело к королеве. По окончании конференции королева приказала позвать его в свой кабинет. Атоса ввели. Он сказал свое имя. Имя это так часто раздавалось в ушах и в сердце королевы, что она не могла не вспомнить его. Однако она осталась бесстрастной и только посмотрела на Атоса очень пристально, что позволяется королевам. «Так вы предлагаете нам услугу, граф?» — спросила Анна Австрийская, помолчав немного. «Точно так, ваше величество, еще услугу», — отвечал Атос, обиженный тем, что королева, по-видимому, не узнавала его. Атос был человек прямодушный, стал быть, плохой придворный. Анна нахмурила брови. Мазарини, сидевший у стола и рассматривавший бумаги, поднял голову. «Говорите», — сказала королева. Мазарини опять принялся перелистывать бумаги. «Ваше величество», — начал Атос. «Двое моих друзей, ваши бесстрашные слуги, Д'Артаньян и Дювалон, посланные господином кардиналом в Англию, вдруг пропали в ту самую минуту, как ступили на берега Франции, и никто не знает, что с ними сталось». «И что же?» — спросила королева. «К милосердию вашего величества прибегаю, желая узнать, что с ними сталось, предоставляя себе право прибегнуть и к вашему правосудию, если будет нужно. «Граф», — отвечала Анна Австрийская с надменностью, переходящей в дерзость, «так вот для чего вы беспокоите нас в ту минуту, как мы озабочены самыми важными делами. Для полицейского дела. Вы знаете или, по крайней мере, должны знать, что у нас нет полиции с тех пор, как мы уже не в Париже». «Вашему величеству», — возразил Атос, кланяясь с холодным уважением. «Вашему величеству, кажется, нет необходимости справляться в полиции о том, что стало с господами Д'Артаньяном и Дювалоном. Если вам угодно спросить господина кардинала о них, господин кардинал мог бы ответить, не справляясь нигде, кроме своей памяти». «Но», — сказала Анна с презрительной улыбкой, которая была свойственна ей одной, — «мне кажется, вы сами допрашиваете его». «Я почти имею право на это, потому что дело идет о Д'Артаньяне». «О Д'Артаньяне, слышите ли, ваше величество», — повторил Атос так, что чело королевы преклонилось перед воспоминаниями женщины. Мазарини понял, что пора поспешить на помощь королеве. «Граф», — сказал он, — «извольте, я скажу вам, пожалуй, то, чего не знает ее величество, то есть что стало с этими господами. Они ослушались и сидят под арестом». «Умоляю, ваше величество», — сказал Атос, все еще спокойный, не отвечая Мазарини. «Из уважения к Д'Артаньяну и господину Дювалону прикажите выпустить их». «Это дело дисциплины и вовсе меня не касается», — отвечала королева. «Господин Д'Артаньян никогда не отвечал таким образом, когда следовало служить вашему величеству», — сказал Атос, кланяясь с достоинством. И хотел уйти. Мазарини остановил его. «Вы тоже недавно возвратились из Англии?» — спросил кардинал, подавая знак королеве, которая заметно побледнела и готовилась отдать строгое приказание. «Так точно», — отвечал Атос. «Я видел последние минуты Карла I. Бедный король. Его можно обвинить только в слабости, а наказан он с неимоверной жестокостью. Д'Артаньян 2 раза ездил в Англию. В первый раз спасать честь великой королевы, а во второй спасать жизнь великого короля». «Посмотрите, нельзя ли сделать что-нибудь в их пользу?» — сказала Анна Австрийская кардиналу, со смущением которого она не могла скрыть, несмотря на свою привычку притворяться. «Исполню все, что будет угодно вашему величеству», — отвечал Мазарини. «И исполните просьбу графа де ля Фер. Кажется, так зовут вас?» «У меня есть еще и другое имя. Меня зовут Атосом». «Ваше величество», — сказал Мазарини с улыбкой, — которая показывала, как хорошо понимал он намеки. «Извольте быть спокойны. Приказание ваше непременно будет исполнено». «Вы слышите?» — сказала королева Атосу. «Я этого и ждал от правосудия вашего величества. Так я увижу моих друзей. Ведь в этом состоит приказание ваше». «Да, вы их увидите. Кстати, вы, кажется, фрондер». «Я служу королю». «По вашему понятию». «Мои понятия в этом случае согласны с понятиями всех благородных людей. А других понятий я не знаю», — отвечал Атос гордо. «Ступайте», — сказала королева, отпуская Атоса жестом. «Вы получили, что хотели получить, а мы узнали все, что хотели знать». Когда занавеска над дверью опустилась, королева сказала Мазарини: «Кардинал, прикажите арестовать этого дерзкого, прежде чем он успеет выйти из дворца». «Я уже думал об этом», — отвечал Мазарини, «и очень счастлив, что вы, ваше величество, приказываете мне то, о чем я хотел просить вас. Эти драчуны, переносящие в наш век предание прошлого царствования, нам в тягость, и если засадили уже 2, так присоединим и 3-го». Королева не совсем обманула Атоса. Ее голос поразил его и казался угрожавшим, хотя она обещала милость. Но такой человек не мог уйти по пустому подозрению, особенно когда ему ясно сказали, что он увидит друзей своих. Поэтому он ждал в одной из комнат, находящихся возле кабинета, той минуты, когда к нему приведут Д'Артаньяна и Портоса, или когда придут за ним и проводят его к ним. Ожидая, он подошел к окну и без цели смотрел на двор. Он видел, как вошли депутаты парижан, которые явились приветствовать королеву и окончательно назначить место для совещания. Тут были советники парламента, президента, адвокаты и несколько военных. Значительный отряд для их охраны стоял за решеткой. Атос начал смотреть внимательнее, и ему показалось, что в толпе он видит знакомое лицо. В эту минуту слегка дотронулись до его плеча. Он обернулся. «Ах, господин Коменш», — сказал он. «Точно так, граф, с поручением, за которое должен просить у вас извинения». «Что же такое?» «Пожалуйте шпагу, граф». Атос улыбнулся, отворил окно и громко закричал. «Арамис!» Тот, который показался Атосу знакомым, обернулся. То был действительно Арамис. Он дружески поклонился графу. «Арамис!» — сказал граф. «Я арестован!» «Хорошо», — отвечал тот хладнокровно. «Милостивый государь», — сказал Атос, оборачиваясь к Коменджу и учтиво подавая ему свою шпагу. «Вот моя шпага. Поберегите ее, чтобы отдать ее мне, когда я выйду из тюрьмы. Я очень дорожу ею. Она подарена королем Франциском I моему деду. В его время вооружали дворян, они отнимали у них шпаг. Куда вы поведете меня?» «Сначала в мою комнату», — отвечал Коменш. «Королева позже назначит вам место». Атос, не говоря ни слова, пошел за Коменжем.